Глава 23. Несмотря на пояснение и помощь со стороны непонятной мне силы, я так и не смог разобраться в принципе работы бионанитов и искусственного разума. На любой мой вопрос я получал целую кучу мыслеобразов с пояснениями. Не очень понятно, откуда они приходили, я бы даже сказал, совсем непонятно. Скорее всего, для кого-то из ученых данная информация была бы полезна, но не для меня. Слишком мало у меня знаний в этой сфере, да и времени на изучение было мало. По сути, всего сутки. Потом мое тело захватили в плен твари альвов, доставили в тюрьму, маги прочитали мой разум и, убедившись в том, что ничего опасного и особо интересного в нем нет, разместили в обычной камере. И уже ночью сработала заложенная программа создания взрывчатки из моего организма. После – взрыв и конец истории. Очнулся я в белоснежной палате на самой обычной кровати. Как ни удивительно, но все, что я до этого видел в фильмах и блогах авантюристов по поводу Центра Воскрешения, оказалось правдой. Кроме меня в комнате находились еще три койки, две из которых были заняты Рустамом и Артуром. Третья пустовала. Все это я изучал с отстраненным видом. Судя по всему, разбудили меня именно голоса ребят, которые оживленно обсуждали какие-то новые умения и доспехи. Все еще не до конца проснувшись, я прислушался к тому, о чем они говорят. Да и в своих ощущениях нужно было разобраться. «А я тебе говорю, что этот артефактный щит хуже, чем тот, что мы смотрели первым», — оживленно и агрессивно что-то доказывал Артур, сидя напротив Рустама. Оба парня уставились на голографический экран, развернутый между ними, абсолютно не обращая внимания на меня и окружение. «Ну, не знаю», — сомнением протянул Рустам. «Защиты тут побольше будет, да и зачем мне ментальное заклинание провокации? А тут, вон, есть укрепление щита и игнорирование урона почти на 5 секунд». «От же тупая твоя башка!» — возмутился Артур. «Смысл от твоего игнорирования, если все монстры на нас будут нападать, а не на тебя? Да и вообще!» Пока один убеждал другого насчет какого-то там снаряжения, я с удивлением заметил, что слушаю их разговор с каким-то странным ощущением нелогичности и неправильности. Вся эта ситуация выглядела как-то нереально. Особенно параметры обсуждаемых вещей. Откуда у них такая куча денег на их покупку? Я уже хотел вмешаться, но тут заметил браслет на своей руке. Очень дорогой браслет. «А это еще что такое? Откуда?» Растерянно осмотрел обновку и активировал. Перед моим взглядом тут же расцвела всеми цветами радуги информационная панель 7-го ранга. «Ничего себе сюрпризы!» – пробормотал я еле слышно. Быстро промотал панель и первым делом активировал статус. После чего только и мог, что в шоке, открывать и закрывать рот, не в силах что-либо произнести. И я даже не знаю, что меня больше всего шокировало. Сумма денег на счету или же мои новые параметры и уровень. И то, и другое настолько сильно выбивалось из привычных рамок, что я не сразу смог осознать цифры перед глазами. Что, впрочем, не помешало мне на автомате сразу же купить себе еще одну жизнь. Уж очень не хотелось дальше наблюдать в графе количество воскрешений 0. Только после этого я принялся подробнее рассматривать новые данные. Сумма денег после вычета 45 миллионов кредитов выглядела уже не столь огромной, но все равно впечатляла. У меня еще осталось чуть больше 20 миллионов. Огромные деньги. На них можно жить лет 5, ни в чем себе не отказывая. Может, я зря потратился на новую жизнь? Не, это в любом случае важная трата. Итак, что у меня теперь по статам? Общий уровень 42. Первая шокирующая цифра. Обычно до такого уровня нужно развиваться лет 10, не меньше. А тут за одну операцию столько прилетело. Хотя если учитывать тот факт, что я месяц тренировался с Элимом, а потом еще и базу Альва взорвал, то все выглядит логично. Кроме одного факта. Откуда система в курсе того, что я сделал? Или же это все за то, что Айзек с братом и нашей помощью пленил Альва? Да не, слишком много. Если деньги можно так пояснить, то вот уровень нет. Значит, откуда-то система в курсе моих успехов. Кстати, а где Рэм? Впрочем, возможно, он просто в другой палате. Нужно бы узнать ответ, но пока что рано. Сначала до конца изучим остальные изменения. Сила 38, ловкость 62, выносливость 34, дух 21, маг, интеллект 35, молитва 18. С основными параметрами почти все ясно. Кроме ловкости и магического интеллекта ничего удивления не вызывает. Впрочем, и ловкость легко пояснить моими тренировками с Элимом. Правда, опять возникает вопрос, откуда все эти данные у системы? Но больше всего удивляет так сильно подросший интеллект. С чего вдруг? Я ведь никакими магическими способностями не владел. Странно. Следующий раздел тоже не особо удивил. Хотя мастер скрытности как-то уж слишком сильно подрос. Кроме того, маскировка вышла на уровень мастера, достигнув заветных 50 единиц. Владение огнестрельным оружием – 21. Владение кинжалами – 31. Владение копьем – 22. Мастер скрытности – 52. Тихий шаг – 47. Мастер маскировки – 50. Что-то слишком много плюсов за одну только миссию. Ладно, смотрим дальше. Мастер меча – 51. Ничего удивительного. Опять-таки, тренировки с учителем явно повлияли и на этот параметр. Хотя, может, я не прав. Если так посмотреть и подумать, то, возможно, система наконец отметила мои скрытые до этого возможности. Учитывая, что при воскрешении данные о моих умениях и всем остальном собираются максимально точно, то, возможно, системе ничего и не надо было узнавать. Она просто зафиксировала текущее положение вещей. И все. И это, кстати говоря, сразу объясняет всю новую информацию обо мне. Да и идущий следом абсолютно новый список возможностей в этом случае легко поясняется. Уровень магического потенциала – 1. Магия стихии холода – 2. Магия стихии земли – 2. Магия стихии тьмы – 2. Магия стихии воды – 2. Пояснить, откуда информация у системы, конечно, можно, но вот ответить на вопрос, откуда у меня магия, намного сложнее. Пока я восстанавливался, Бог решил наградить меня за старания. Но тогда почему параметр молитвы вырос не очень-то заметно? К тому же очень странное совпадение списка с тем, что я видел в таинственном кубе. Там тоже была тьма, вода, лед и песок. Интересно, песок – это проявление Земли? Может ли быть так, что в кубе находятся мои стихии? Но ведь оттуда я явственно ощущал эмоции и разум. Стихии разумные? Да ну, не, бред. Что-то меня занесло явно не туда. Совсем уже с ума сошел. Разумные стихии. Ха! Вот это уже я, конечно, выдал. Впрочем, кто мне мешает обратиться к тому самому помощнику? Может, и тут сможет пояснить, что и как? Вот тут-то меня и ждал вселенских масштабов облом. Как я ни старался, но никакого отзыва не было. Только на самом краю сознания где-то очень далеко мелькали знакомые эмоции существа из куба. Но только в этот раз в них преобладали тревожные нотки. И еще вроде как ощущалась обида. Быстро бросив взгляд в сторону ребят, я убедился в том, что они по-прежнему о чем-то горячо спорят. Конечно, мне очень хотелось с ними поговорить или хотя бы поздороваться, но нестерпимый зуд любопытства не давал покоя. Мне срочно хотелось бросить все и ринуться в ту самую медитацию, которая позволила мне в прошлый раз увидеть нечто невероятное. Может, и в этот раз получится. Понимая, что бороться с собственным любопытством я долго не смогу, решил все же попробовать. К тому же ребята никуда и так не денутся, а вот зуд только усиливался. Решительно отодвинув все сомнения и посторонние мысли, я сосредоточился на своем дыхании. Приготовился к долгим попыткам пробиться туда, где был, но в этот раз все произошло легко и просто. Звук в комнате замер, как и все, что находилось внутри, а затем изображение расплылось, и меня словно куда-то перенесло. Вокруг оказалась абсолютная тьма, но уже через мгновение я очутился прямо посреди площади храма. Того самого, что создал в свое время с помощью неведомой силы. Тут все было, как и раньше. Даже куб стоял там, где и находился в первое мое посещение. С любопытством осмотревшись, я чуть не подскочил на месте от того сгустка эмоций, что ринулись в мою сторону из куба. Чего там только не было. Обожание, любовь, преданность, обида, грусть и огромное желание свободы. С трудом справившись с этим наплывом чужих мыслей и желаний, я подошел к кубу. Вот только в этот раз он был не таким, каким я его запомнил. Во-первых, он стал непрозрачным. Какая-то пленка, словно очень плотного тумана, закрывала внутренности куба. Во-вторых, с четырех сторон куба были прикреплены какие-то непонятные конструкции. Причем ощущались они так же, как заклинания молитвы Богу в храмах. Там стояли артефакты и веяло от них такими же ощущениями, как и от этих непонятных устройств. Прикоснувшись к кубу, я ожидал ощутить того, кто был внутри, но в этот раз ничего не произошло. Такое ощущение, что куб сейчас окружен каким-то барьером. Что все это значит? Озадаченно размышлял я, глядя на куб и устройство. Ничего не понимаю. Очень хотелось опять иметь помощника, что сможет ответить на вопросы, но чего нет, того нет. Попробовал выйти на связь с теми, кого видел в прошлый раз, но ничего не вышло. Такое ощущение, что связи с теми девушками и мрачной личностью из моего прошлого больше нет. Ну или же я просто что-то делаю не так. Хотел было попробовать еще раз, но вместо этого меня выкинуло отсюда, и я опять оказался в реале, где все в тот же миг стало двигаться, а в мой мозг проник радостный и громкий звук восклицания. От такой перемены я конкретно завис. Так что осознать, что это меня так приветствует Артур, я сразу не смог. Слишком резкий переход из одного состояния в другое. «Ау! Артем! Очнись!» – обеспокоенно орал друг, при этом нещадно тряся меня за плечи. Прошипел я недовольно, с трудом вырвавшись из объятий. «В порядке я! Фух! Наконец-то очнулся!» – расслабленно выдохнул Артур. «И тебе доброе утро!» – поморщился я от чересчур громкого голоса парня. «И чего так орать-то? Да мы с тобой поздоровались, а ты молчишь и смотришь в одну точку стеклянным взглядом. Вот мы и испугались!» – довольно оскалившись, пояснил Артур. «Не мы, а он», – солидно возразил Рустам своим басом, вмешавшись в пояснение товарища. «Как ты? В порядке?» «Да, вроде нормально», – осмотревшись, произнес я. «А вы как? Давно очнулись?» «Еще вчера», – подмигнув мне, произнес Артур. «Ты прикинь, мы тут, оказывается, все вместе оказались. Ты, я, Рустам и Мелинда. Это же надо так совпало!» «Почему совпало?» Удивился я и тут же понял один простой факт. Они-то явно не знают о том, что я отправился их спасать и взорвал тюрьму. «Как это почему?» – уставился на меня Артур. «Ты что, не понял? Мы, получается, умерли в один день в мире альвов». И тут же, смутившись, растерянно посмотрел на меня и добавил. «А как так получилось? Ты что, второй раз умереть успел?» «Да нет, по времени не выходит». «Ничего не понимаю. У них тут что, сбой какой-то был? Ты же вроде умер намного раньше нас». Вот тут-то уже я сам подзавис. А что мне говорить-то? Ведь Артур прав. Я на их глазах умер от пули в голову, а теперь вот появился вместе с ними. Вот так мы и сидели, уставившись друг на друга. Я не знал, что сказать, а ребята сами пребывали в шоке от своих же выводов. С одной стороны, почему бы и не рассказать правду, а с другой, что-то меня останавливало от такого поступка. И не только потому, что в мой рассказ очень сложно поверить, но еще и потому, что я своим рассказом мог подвести учителя. Правда, я что-то не помню о том, чтобы он запрещал мне говорить. Но вдруг... «Ага!» – ворвался в тишину резкий окрик от дверей в нашу палату. «Вот ты где!» Под сопровождением наших изумленных взглядов в палату вошел парень лет 16 с очень знакомой мне зеленой шевелюрой. «Рэм!» – невольно вырвалось у меня с очень большим сомнением. «Надо же! Узнал!» – оживленно произнес он, делая еще один шаг вперед и останавливаясь возле нас. «А это, я так понимаю, те самые твои друзья, ради которых ты решил взорвать бункер альвов вместе с ними?» «Взорвать бункер?» – удивленно повторил Артур, переводя взгляд с Рэма на меня и обратно. «Ради нас?» – пытаясь изобразить безэмоциональный вид, вторил Рустам. Вот только его изумление на лице было очевидным. «Ну да», – улыбнувшись, ответил Рэм. «А что он еще не успел вам рассказать?» «Рассказать что?» – все еще пребывая в растерянности, произнес Артур. «Нет, еще не успел», – справившись со своим лицом, вроде как спокойно произнес Рустам. «Ага, вот и хорошо», – довольно потирая руки, произнес Рэм. «Значит, я буду первым». «А как твоя сестра?» – встрял я со своим вопросом. «Все отлично», – подмигнув многозначительно мне, довольно улыбался парень. Я бы сказал, даже превосходно. Она, правда, ничего не помнит о том, что была в плену, но в остальном чувствует себя хорошо. Я лишь облегченно вздохнул. Парни удивились такой моей реакции, но Рэм прекрасно меня понял, одобрительно хмыкнув. Все-таки я рад за него и за его сестру. Уж очень сильно переживал по этому поводу Рэм. Мне, если честно, даже страшно представить, чтобы я сам чувствовал на его месте. «Так вот, вы ведь помните, отчего умерли?» Переключился резко Рэм, обращаясь к ребятам и, получив согласный кивок, продолжил. «Вот и отлично. Ибо тот самый взрыв произошел из-за меня и вашего упорного друга Артема. Если бы не он, то вряд ли у нас получилось бы все провернуть. Особенно после того, как я с огромным трудом вытащил его с того света. Вы ведь думали, что он погиб тогда?» «От подручных альвов», рассказывал Рэм с чувством и расстановкой. Вот только правды в его рассказе было очень мало. Хотя он так красочно и правдоподобно все расписывал в подробностях, что я чуть было не засомневался в собственной памяти. Да и в его рассказ было поверить намного проще, чем в правду. Из его слов выходило, что в тот день, когда мне попали в голову, я не умер, а спас меня Рэм. Кстати говоря, он обозначил тот факт, что пуля не прошила мою голову насквозь, а лишь прошла рикошетом от моего черепа, который мне, видимо, удалось укрепить собственной силой. Правда, неясно, почему монстры не проверили мое тело, но этот факт Рэм как-то хитро обошел, что даже я ничего не заподозрил. Вроде как их кто-то срочно вызвал из центра, и потому не сразу ринулись в крепость альвов. Потом шел рассказ о том, как он меня вылечил, а я убедил его в том, что мы вдвоем сможем провернуть сумасшедший план по спасению его сестры и моих друзей. По словам Рэма, выходило, что главным вдохновителем плана являлся я, а он сам лишь воплотил мою идею в жизнь. То есть внедрил в наши тела специальный состав, который не смогут обнаружить ищейки альвов, а после мы изобразили ложный поход к их крепости, при этом не особо сопротивляясь собственному пленению. Естественно, существовала возможность того, что нас разместят в другом месте, но тут уже Рэм придумал хитроумный план. Мы с ним изобразили отчаянное стремление увидеть своих друзей и родню, рассчитывая на болезненную страсть альвов пытать жертв с помощью их самых близких людей. Как мы и предполагали, нас разместили почти в соседних с ребятами камерах. А дабы мы ощутили неизбежность судьбы, Рэму показали через окно сестру, а мне – Мелинду. Закончился его рассказ тем, что мы ночью активировали придуманную им смесь, после чего весь бункер с монстрами взорвался. Звучало из его уст все очень солидно и безумно. Просто какие-то супергерои выходили. Интересно, а как он пояснит тот факт, что мы шли без разведки? Или откуда мы знали о том, где именно содержали ребят? Не то, чтобы я хотел завалить рассказ Рэма, но уж очень хлипким он мне виделся. Впрочем, парням он таким не казался. Они теперь смотрели на меня совсем другими взглядами. И, честно говоря, мне было не очень уютно. В основном из-за того, что мы присваивали себе славу учителя. Да и, по сути, никакой суперхрабрости с моей стороны не было. Я ведь даже не взрывал себя и не пытался прорваться к ним. Все это сделал внедренный в мой мозг искусственный разум. Я лишь наблюдал как бы со стороны за всем процессом. «Братан, ну ты, конечно, тот еще кадр!» – восхищенно произнес Артур после завершения рассказа Рэма. При этом он подскочил с места и, схватив мою руку, начал трясти. «Но молодец!» «Да ладно тебе уже!» – смутился я от такой реакции, еще и Рустам смотрит на меня, как на героя. «Не, ну ты посмотри, какой скромник!» Толкнув Рустама в плечо и, наконец, перестав меня трясти, заявил Артур. «Вытащил нас из полной задницы и скромничает. Реально герой. Не то, что мы с тобой». На эти слова Рустам согласно и солидно покивал головой, с уважением глядя в мою сторону. Отчего я еще больше смутился и, кажется, покраснел. Было жутко неудобно и неловко. «Кстати, раз уж вы все здесь, то что собрались делать дальше?» Усмехнувшись и подмигнув мне, спросил Рэм. «Может, хотите присоединиться к моей команде?» «К твоей?» – изумленно посмотрел я на него. «А как же Айзек и другие? Или ты обо всех?» «Нет больше с нами Айзека», – хмуро произнес Артур, отвернувшись. «Бросил он нас. Денег кинул и... все. Он сделал то, что обещал», – пожав плечами, спокойно возразил Рустам. «Без него бы мы не смогли добиться и этого». «А чего мы добились?» – возмутился агрессивно Артур. «Вместо своей жизни купили другую? Или, может, сказать ему спасибо за наш плен у альвов? Ты разве не понимаешь, что, если бы не Артем и Рэм?» При этих словах Артур резко кивнул в нашу сторону. «Мы бы так и гнили в этом плену до скончания века!» «Артур, ты не прав», – спокойно ответил я вместо Рустама. «Айзек дал нам возможность реализовать себя, получить новые возможности и окупить поход. А то, что мы попали в неприятность, так в этом виноваты только мы сами. Если бы мы не стали надеяться на чудо, а сразу же активировали самоликвидацию, то уже давно бы оказались здесь». «Да ну!» – криво усмехнулся Артур. «И что бы ты тогда делал? Купил бы себе еще одну жизнь? А дальше что? Или ты думаешь, что за 5 миллионов кредитов можно жить вечно? А может, у нас были какие-то супер-пупер способности? Так я тебе скажу, нет. Нет никаких суперспособностей у нас. Только ты взлетел по уровню, и то лишь потому, что взорвал бункер с тварями. А без взрыва что бы ты делал?» «Значит, за пленение Альва нам всем заплатили по 50 лямов?» Задумчиво пробормотал я. «Именно», кивнул уверенно Артур. «Более того, мы тут никому не нужны. Вон, Саманта живет в убогой однушке и просто ждала нас. Уж не знаю, на что она надеялась, но решила сначала дождаться нас, а уж потом, если мы разойдемся, как в море корабли, уехать в другой город, пожить пару лет в Реале, а после отправиться в Вирт. Ни одна гильдия авантюристов не предложила нам места в своих рядах. Все, что мы можем, это отправиться самостоятельно к монстрам, доблестно сдохнуть без спецвооружения Айзека и его отца, а после уйти в Вирт». «Что-то у вас слишком пессимистический взгляд на вещи», — вмешался Рэм в наш разговор. «Я уже предложил вам вступить ко мне в команду, или вы против?» «Да нет», — смутился Артур, избегая смотреть на Рэма. «Просто зачем мы вам? Вы ведь только из-за Артема это предложение сделали, разве нет?» «Не буду спорить с тобой», — спокойно согласился Рэм. «Так и есть. Просто ваш упрямый товарищ», — он кивнул в мою сторону, — без вас не захочет вступать в мою команду, но...» Улыбнувшись, произнес Рэм, глядя на Артура, весь вид которого выражал фразу «Ну а что я говорил?» «Он в вас верит. Так что помешает поверить и мне. Деньги на снаряжение у вас есть. Монстров я уничтожать умею. Так что пару лет поохотимся на мелочевку, подтянем ваши знания, а там, глядишь, вы и станете нормальными бойцами. Хотя, если вы против, то...» Рэм замолчал, многозначительно глядя на ребят, и украдкой опять лукаво подмигнул мне. Я же все еще думал над словами Артура. Как ни смотри, он прав. Хотя, как по мне, слегка передергивает факты. Если не покупать еще одну жизнь, то за 50 миллионов можно спокойно и 30 лет прожить неплохо. Вот только это будет скучная и постная жизнь с тупиком за горизонтом. «Мы согласны», – провозгласил Рустам жестом руки, оборвав очередной спич Артура. «И будем очень рады, если у вас получится превратить нас в хороших авантюристов». «А как же девчонки?» – вмешался я. «Они-то не знают еще ничего». «Знают», – довольно улыбнулся Рэм. «И уже дали свое согласие». «Как это?» – выразил общее удивление Артур. «Тея поговорила с ними, и они, кстати, оказались намного разумнее вас», – насмешливо произнес Рэм с нотками ехидства. Впрочем, увидев удивленные лица ребят, вздохнул и добавил. «Мою сестру зовут Тея, и она тоже в отряде». «Итого, у нас один очень высокого уровня авантюрист, которого мечтают увидеть в своих рядах все поголовно гильдии», – задумчиво произнес Артур. «Один уникум, что смог получить сразу 4 начальные стихии, да еще и с солидным уровнем, и которого тоже возьмет любая гильдия. Одна бывшая авантюристка с провелом памяти и 4 балласта в виде нас». «Так?» При этом Артур посмотрел вопросительно на Рэма. «Абсолютно верно», – кивнул спокойно тот. «Она действительно не очень сильно отличается по силе от вас, и более того, сейчас уверена в том, что ей всего 18 лет. Но к чему ты клонишь? Меня и одного хватит, чтобы уничтожить любого монстра среднего уровня, а на более сильных мы в ближайшую пару лет не полезем». «Да это понятно, что ты и сам можешь справиться», – хмыкнул Артур. «Просто не могу понять, зачем тебе это? Смысл в чем? Тебя ведь даже с такими данными сестры заберут куда угодно». «Что же, могу я ответить, о наш подозрительный друг», – насмешливо сказал Рэм, явно не обидевшись на эти вопросы. «Все дело в том, что если я вступлю в гильдию, то буду обязан делать то, что они прикажут. А если я смогу создать из вас хороший отряд, то через 2 года мы сможем вступить в гильдию уже на своих условиях. Более того, я рассчитываю выбить для вас солидные бонусы и привилегии». «Ясно», – успокоившись, произнес Артур. «А зачем вообще вступать отрядом в гильдию?» – решил вмешаться и я в разговор. «Если у нас получится, то мы и сами сможем охотиться на монстров». «Сможем», – согласился слишком легко Рэм. «Вот только ты забыл о 3 очень важных моментах. Первый – это возможность получить страховку на случай ошибки. То есть, если у нас вдруг не окажется денег на покупку воскрешения, для кого-то из отряда это возьмет на себя гильдия. Второй – снаряжение. Покупать на свободном рынке гораздо дороже, чем заказать такой же артефакт у клановых умельцев, причем примерно раза в 2, иногда и в 3. И это касается также всех стандартных расходников в походе. И, наконец, самый важный, 3-й пункт – военное обязательство. Сейчас, например, идут активные боевые действия против монстров в вашем родном городе, или, точнее, на месте того, что от него осталось. «Боевые действия?» – удивился я. «Ах, да, ты же не в курсе!» – хлопнув себя по лбу ладонью, воскликнул Рэм. «Из-за вашего захваченного Альва или просто потому, что им так захотелось, но в итоге появился прорыв возле вашего города. Там уже 2.5 года, как война идет. И как подсказывает история, в ближайшие несколько лет она не закончится». «А как же Бог?» – растерянно спросил Рустам. «Если вы вспомните историю», – укоризненно посмотрел на нас Рэм, то вспомните, что Бог изгонял из нашего мира вторженцев только через лет 10 после начала войны. Но, насколько я помню, там вроде как больше года войны не было, не очень уверенно возразил Артур. Неправильно помнишь, усмехнулся Рэм. Обычно прорыв альвов и этих тварей длится от 5 лет и до 10. Так что мы еще вполне можем на эту самую войнушку попасть. И при чем тут гильдия? Спросил Рустам. Вот мы и подошли к сути вопроса, спокойно начал отвечать Рэм. Если ты не в гильдии, то когда именно тебе отдавать долг родине, решает армейское начальство. Нас 2 года трогать не будут, так как мы считаемся пострадавшими, а вот потом спокойно могут отправить всем составом на линию фронта. Если же мы будем в гильдии, то там есть своя очередь, и в результате гильдия сама принимает решение, когда и какой именно отряд из своего состава отправлять на фронт. Еще 2 часа обсуждали различные гильдии и наше будущее, пока к нам не заглянула медсестра и не разогнала всех по койкам. Пока мы еще не совсем пришли в норму, и потому у нас еще были обязательные процедуры восстановления. Все-таки это были новые тела, и пока в некоторых ситуациях могла сбоить моторика или еще чего. В любом случае, главное для себя узнал и уже спокойнее смотрел в будущее. Как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Не встреть я учителя и Рэма, то кто его знает, чего бы сейчас делал.